Глава третья. Внезапно в вестибюль влетели десятки воронов, которые с громким карканьем сконцентрировались в одном месте, сливаясь в одну туманную фигуру до тех пор, пока перед моими глазами не предстал человек. Это оказался крепкое телосложение старик с седой бородой и пронзительными алыми глазами, которые сейчас с любопытством изучали меня. Одет он был в простой серый балахон, перехваченный в талии потрёпанным кожаным поясом. Лицо было будто изрезано глубокими морщинами. Он обошел меня кругом, медленно, неспешно, словно рассматривая диковинный экспонат. Его взгляд был тяжелым и оценивающим. Он не был злым, он был заинтересованным, как у ученого, нашедшего новый, не вполне понятный вид насекомого. «Молодой, даже слишком молодой», — произнес он наконец, останавливаясь прямо передо мной. Его губы, почти скрытые в бороде, едва шевелились. «Такая мелочка мне еще не являлась. Даже интересно. Ну и кто же ты у нас такой?» Я пытался что-то сказать, но челюсти были стиснуты невидимой силой. Так что я смог лишь промычать. Архимаг слегка склонил голову. «Ах, да, ты же попался в мою ловушку. А разговоры с мухой, застывшей в янтаре, занятие довольно бесполезное». Он щелкнул пальцами. Звук был сухим, как треск ломающихся ветки. Туман вокруг моего тела рассеялся, освободив его. Я осторожно глотнул воздуха. Можно было бы попытаться сбежать, едва почувствовав свободу. Но я не совершил такой глупости. То, что он освободил меня от своей ловушки, еще ничего не значит. Это лишь видимость свободы. Сейчас я на его территории. Стою прямо перед лицом архимага. Шанса убежать просто нет. Ни единого. «Теперь можешь говорить. Но не трать мое время на мольбы или угрозы. Они здесь бесполезны. Скажи, кто ты и зачем проник в мое жилище? И советую быть честным. Лжецов я терпеть не могу. Они портят чистоту эксперимента». «Ням, меня зовут Фауст». В голосе на мгновение проскочил хрип от спёртого дыхания. «Фауст», — безразлично повторил архимаг. «Имя? Не более чем метка. Оно ничего не значит. Продолжай». «Я маг, самоучка, и пришел сюда за знаниями». «Это очевидно. В тебе нет следов дисциплины ни одной из известных мне школ. Энергия бурлит беспорядочно, как кипящий суп в грязном котле. Ты научился каким-то мелочам и возомнил, что этого достаточно, чтобы войти в башню архимага? Или заметил ослабление барьера и решил, что старик наверху наконец отдал концы, оставив свое наследство на растерзание воронам?» Его проницательность была пугающей. Он читал меня как раскрытую книгу. «Была и такая мысль», — честно признался я. Бессмысленно было врать. «Но не только за этим я здесь. Мне нужны знания. Богатство — ничто перед информацией. Лишь она имеет значение». «Вижу по огню в твоих глазах, что ты не врешь. И вправду пришел сюда за знаниями. А ты отчаянный или просто тупой? Ты хоть понимаешь, куда ты пришел? Ты знаешь, кто я такой? Неужели не боишься?» «Вы, архимаг Кроу, были сосланы сюда из-за ссоры с дедом нынешнего императора. Подробности, увы, мне неизвестны. Уж слишком мало о вас информации». «Ха-ха-ха-ха-ха! Сослали? Значит, так решили сказать обо мне. Забавно. Вот только, мальчишка, ты ошибаешься. Меня не сослали. Я добровольно удалился от мира. Хотя ссора была, признаю. Этот маразматик-император решил, что я его подданный, и он имеет право мне приказывать. Глупец. И ведь тогда люди еще не забыли обо мне. Весь континент содрогался от моего имени. Чудовище. Разрушители городов. Ужас, Фаерина, проклятый ворон. Как меня только не называли. Они боялись меня. А что теперь? Уже даже маленькие дети решают наведаться в мои владения. Впрочем, по глазам вижу, что тебе плевать на все эти титулы. Ты жаждешь силы. Понимаю. Я был лишь на пару лет старше, когда точно так же заявился к своему будущему учителю. Тогда я чуть не умер, но все же заслужил такое право. Неужели ты хочешь того же? — Вы проверьте! — уставился на него немигающим взглядом, полным уверенности. — Архимаг меня не убил сразу, а значит, с ним можно договориться. Если предоставился такой шанс, нельзя его упускать. Кроу замер. Его алое око уставилось прямо на меня. Воздух в вестибюле и без того насыщенной магией сгустился до состояния желе. Давление стало таким, что у меня заложило уши и потемнело в глазах. Пульсация линий на стенах и полу замерла, застыв в каком-то немыслимом промежуточном состоянии. «Проверить», — произнес он наконец. Его голос больше не был ни сухим, ни насмешливым. Он звучал с леденящей беспристрастностью. «Ты предлагаешь мне проверить тебя. Ты говоришь о том, чего не понимаешь. Бросаешь слова, как ребенок бросает камни в пропасть, не ведая бездни внизу. Ты жаждешь силы и знаний. Но ты не спрашиваешь о цене. Ты даже не знаешь, в какой валюте она взимается». Внезапно он оказался прямо передо мной, так близко, что я мог разглядеть каждую трещинку на его лице, каждую прожилку в его алых глазах, которые теперь казались не глазами, а окнами в бездну. «Хорошо. Ты получишь свою проверку. Не ту, о которой ты мечтал. Ты получишь истинную. И если ты выживешь, мы поговорим. Если нет, твой пепел развеется, став лишь следами пыли в этой башне, будто тебя никогда и не существовало». Он не пошевелился, не взмахнул руками. Просто исчез, рассыпался на тысячи черных перьев, которые, падая, растворились в воздухе, не достигнув пола. А я? Я остался стоять на месте. Под ногами вспыхнуло плетение, но пошевелиться я уже не мог. Свечение линий стало резким, режущим глаз. Тишину сменил едва уловимый нарастающий гул, словно где-то глубоко в основании башни раскручивалась гигантская турбина. Проверка началась. Сначала изменилась гравитация. Пол под моими ногами перестал быть низом. Ощущение верха и низа исчезло полностью. Я оказался в центре сферы. Все стены, которые были полом, потолком и стенами одновременно. Кроваво-красные линии плетений, похожие на открывшиеся раны реальности, оплетали эту сферу со всех сторон. Мой желудок свело судорогой. Мозг отчаянно пытался найти привычные ориентиры и не мог. Я парил в абсолютной пустоте. Затем пришло давление. Не физическое, а магическое. Оно обрушилось на мое сознание, на саму мою суть. Это был не грубый удар, а бесконечное методичное вдавливание. Как если бы погружали в океанскую бездну, и с каждой секундой толщина воды надо мной увеличивалась в геометрической прогрессии. Это давление стремилось не раздавить тело, а стереть личность. Оно шептало беззвучными голосами тысяч прошлых претендентов, чьи души, возможно, и вправду стали частью пыли башни. «Сдайся! Забудь! Ты ничто! Твое любопытство — мимолетный ветерок! Твоя жажда знаний — иллюзия. Стань частью тишины. Это проще. Это неизбежно. Я закричал, но звука не было. Давление выжило воздух из легких еще до того, как он мог стать звуковой волной. Кровь прилила к голове, в висках застучал яростный животный ритм выживания. Но я не сдавался. Я не мог. Сдаться означало раствориться. Я сжал свою волю в кулак, в иглу, в точку. Я вспомнил не заклинания, что могли бы помочь мне выбраться. О, нет. Я вспомнил шелест первой моей книги о магии. Вспомнил вкус пыли в библиотеке, когда рылся там в поисках обрывков истины. Вспомнил зуд любопытства, гнавший меня сюда. Это было мое. Мое ненасытное, глупое, самоубийственное «я». И я вцепился в него, как утопающий в щепку. Я не сопротивлялся давлению. Это было бессмысленно. Вместо этого я признал его. Принял его как данность, как новый закон этого места. И в этом принятии, в этой крошечной точке сознания нашлась малюсенькая опора. Я не плыл против течения. Я нашел камень на дне реки и вцепился в него. Гул усилился, превратившись в вибрацию, которая пронизывала каждую клетку тела. Сияющие линии на стенах, потолке, полу сферы заструились, и из них полились образы. Не картинки перед глазами. Они возникали прямо в сознании, замещая реальность. Ледяная пустыня, где ветер состоял из осколков застывших заклинаний, режущих плоть и душу. Лабиринт из зеркал, в каждом из которых отражался я. Но каждый отраженный я был другим. Старым, молодым, могущественным, жалким, злобным, мудрым. И все они шептали, предлагая разные пути и разные истины, требуя выбрать одну и навсегда потерять остальных. Я проходил через эти видения не как наблюдатель, а как участник. Лед резал меня. Зеркала пытались разорвать мое «я» на сотни конфликтующих осколков. Знание жгло мой разум. Но в основе всего оставалась та же самая простая и глупая вещь — неутолимая потребность понять. Не обладать. Именно понять, как устроен этот лед, что скрывается за зеркалами, каков вкус этого жгучего знания. Я не выбирал путь в лабиринте зеркал. Я смотрел в каждое отражение, признавал его как часть возможного меня и шел дальше, не принимая ни одного. Я хотел понять каждого из них, каждую частичку своей души. И внезапно все исчезло. Я стоял на твердом холодном полу вестибюля. Обычный пол, обычные стены. Светящиеся линии пульсировали своим обычным мягким ровным светом. Гул стих. Давление исчезло. Воздух был неподвижен и тих. Я дрожал мелкой, неконтролируемой дрожью. С меня лился пот. Одежда прилипла к телу. Во рту стоял привкус крови от прокушенной губы. Голова раскалывалась от чудовищной боли. Но я стоял. И я помнил. Помнил все. Передо мной из ниоткуда снова материализовался Кроу. Он выглядел точно так же. Но его алые глаза смотрели на меня иначе. Исчезла насмешка. Исчезла даже та леденящая бесстрастность. В них теперь горел ровный, сосредоточенный, невероятно интересующийся огонь. Он долго молчал, изучая меня так, словно видел впервые. Видел не тело, а ту суть, которую только что подвергли чудовищным испытаниям. «Любопытно», — произнес он наконец. Его голос был тихим и задумчивым. «Ты не сопротивлялся?» Ты наблюдал, даже когда это грозило тебе уничтожением. Ты не искал выхода из лабиринта, ты искал его принцип. Ты не рвался к знанию, ты искал суть. Он сделал паузу. Ты не жаждешь силы, мальчик, ты жаждешь понимания. Это редкость, очень большая редкость. Силу можно дать, можно отнять. Понимание, его можно лишь вырастить или убить в зародыше. Он медленно обвел взглядом свой вестибюль, сияющие линии, как будто впервые видя их там. «Я ослабил барьер не потому, что я стар, ослаб или мертв. Я сделал это специально, чтобы пропустить сквозь него пыль и песок, чтобы поймать алмазную крошку. За долгие годы сюда пролезли многие. Сильные, хитрые, отчаянные. Они видели в башне добычу, в знаниях оружие. Во мне либо препятствия, либо источник благ. Они проходили проверку силой, хитростью, волей. И они либо умирали, либо их хватало ненадолго. Их фундамент был кривым. Они искали не истину. Они искали преимущество». Кроу вернул свой взгляд ко мне. «Ты искал истину, даже не осознавая этого. Ты пришел смотреть, и когда на тебя обрушилось немыслимое, ты продолжил смотреть и, более того, понимать». Он вновь замолчал, и тишина снова наполнила зал. Но теперь она была другой, напряженной, значимой. «Меня зовут Кроу. То, что ты пережил, первая, самая простая из моих проверок. Она отсеивает тех, кто ищет легкие пути. Ты ее прошел. Не так, как проходили другие. Иначе». Он выпрямился, и в его фигуре внезапно появилась несгибаемая царственная стать. «Однажды у меня уже был один ученик. Он был гениален, и он искал силы. Это его изгубило. С тех пор я зарекся брать учеников. Но время шло. Я подумал, что смогу еще раз. Вот только ни один кандидат не подходил. Все они жаждут лишь силы и власти, и ничего более. Это ошибочный путь. Я уж было не надеялся на то, что мои поиски увенчаются успехом, и тут появился ты». Кроу смотрел на меня, и его алые глаза, казалось, видели не только меня, но и того другого, и длинную череду неудач, и пыль веков. «Я не беру учеников, Фауст, но я могу сделать исключение. Для того, кто смотрит в суть, а не на покровы. Для того, чье любопытство сильнее страха смерти. Ученичество у меня — это не получение секретов. Это долгий мучительный путь. И только от тебя будет зависеть, как много ты сможешь почерпнуть с этого пути. Так что ответь мне на вопрос. Готов ли ты вступить на этот путь?» Я все еще дрожал. Голова гудела. Но внутри, в самой глубине, где раньше горел лишь нетерпеливый огонь жажды, теперь появилось что-то иное. Не пламя, а ровное, холодное, нерушимое свечение сознания. Я заглянул в бездну и не испугался. Нет, я понял, что хочу измерить ее глубину, даже если это займет всю жизнь. Я выпрямился, насколько позволяла усталость, и встретился взглядом с алыми очами архимага. «Я пришел за знаниями», — сказал я, и мой голос, хриплый и сломанный, звучал тверже стали. «Я хочу научиться их видеть. Даже если то, что я увижу, окажется бездной. Даже если ответы окажутся страшнее любых вопросов». Кроу медленно, почти незаметно кивнул. В уголке его рта, скрытого бородой, дрогнуло нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Не добрую, не злую. Улыбку мастера, который наконец-то увидел в груди камней кусок руды, достойный долгой и кропотливой обработки. «Тогда, ученик», — произнес он, и слово прозвучало как приговор и как дар. «Мы начинаем. Я обучу тебя тому, что обязан знать каждый маг. Со временем ты узнаешь те тайны, которые, возможно, сам бы не хотел знать, но ты сделал свой выбор, и тебе с ним теперь жить».